Том 10, глава 9. Гильдмастер рыцарей Пак Чон Су, вернувшись в офис гильдии, сразу же узнал неприятную новость. «Братан, ребята в ассоциации сказали, что будет сложно получить разрешение на врата, которые открылись вчера». «Что?» – расстроился гильдмастер. Заместитель гильдмастера Чон Юнтхэ быстро добавил: «Ну, они сказали, что зарегистрированный уровень магической силы там реально высок». «Говорим о С-ранге?» – уточнил его брат. «Не, это А-ранг. Но они сказали, что данные, которые поступали на счетчик, чуть его не взорвали». «Проклятие! Если бы это были врата С-ранга, то Пак Чон Су не стал бы возражать против такого решения. Тогда разумно было бы отступиться. Все-таки среди рыцарей не было охотников С-ранга. Для них представлялось невозможным самостоятельно зачистить врата такого уровня. Если бы что-нибудь подобное повторилось, то потребовалось бы повторно созвать лучших охотников, чтобы их пройти. Но замеры маны указывали на то, что это были врата А-ранга, а это ставило гильдию в совсем иное положение. Ведь гильдия рыцарей считалась одной из 5 лучших в Корее. Рыцари стали бы объектом жестоких насмешек, если бы они не смогли бы собрать достаточно людей, чтобы как следует зачистить одни врата А-ранга. Это бы окончательно добило их и без того шаткое положение. «Ну, брат, что делать будем?» «Черт его знает. Если мы откажемся, то врата сразу же отхватят те ублюдки из Мюнсу», – не сомневался заместитель. Гильдия Мюнсу из района Хонам, услышав их название, Пак Чон Су выпучил глаза. «Ты так просто возьмешь и отдашь врата на нашей территории сукиному сыну вроде Ма Тун Ву?» – возмущенно спросил Чон Юн Хэ. «Брат, я просто говорю, что так бы и случилось. Черт, да я скорее бы ржавой ложкой себе глаза вычерпаю, чем позволю такому случиться!» «То есть ты считаешь, что нам нужно взять эти врата?» Пылающая ярость Пак Чон Су мгновенно испарилась. Он в молчаливом волнении сжал губы. В этом случае нужно было решать осторожно. Ведь решение затронет не только его самого, но и жизни членов команды гильдии. Неважно, что он чувствовал и насколько был разозлен, он не мог позволить себе быть легкомысленным в этом деле. Гильдмастер нахмурил брови и потер виски, предчувствуя наступление головной боли. «Охотники А-ранга нашей гильдии навряд ли уступают другим из остальных крупных гильдий. Откровенно говоря, по количеству и качеству охотников А-ранга, рыцари могли нос к носу сравниться с гильдией номер 1 – гильдии охотников. Проблема была только в том, что им не хватало своего козыря. Охотника С-ранга, и его отсутствие грозило рыцарям вылетом из списка 5 лучших гильдий, в котором они были. Без сомнения, элита рыцарей была вполне способна взять на себя обычные врата А-ранга. Но если обсуждаемые врата были на грани с С-рангом, то для них это было бы немалым риском. Ассоциация знала об этом факте не хуже, чем Пак Чон Су, потому и колебалась. Стоит ли давать им разрешение на зачистку этих врат? Некоторое время Чон Юнхэ наблюдал за тем, как гильдмастер был погружен в раздумья. Затем попытался как можно деликатнее передать и свои мысли на этот счет. «Братан, если окажется, что это красные врата, мы все помрем там». «Угу, наверняка». Тот факт, что это были высшие врата А-ранга, уже доставлял хлопот. А если добавить еще и вероятность того, что они окажутся красными, об этом было бы даже страшно подумать. В таком случае им бы несказанно повезло, если бы выжил хотя бы каждый второй. Куда более вероятным раскладом было бы, что не вернется никто. Полный провал. Ну, другого выхода нет. Логично, что нам придется отказаться. Не видел другого выхода мастер. Но как только стала бы известна новость о том, что рыцари отказались от врат А-ранга, им настал бы конец. И так хватало того, что у них не было ни одного охотника С-ранга. Кто бы решил вступить в гильдию, которая не могла пройти даже врата Аранга. «Ну, братан, а что насчет того, чтобы объединиться с какой-нибудь из других гильдий, чтобы это пройти?» – предложил заместитель. Пак Чон Су покачал головой. «Каждый из них будет в курсе, что мы предлагаем взаимовыручку только потому, что не можем сделать все сами. Кто, черт возьми, захочет нам помочь?» За исключением рыцарей, любая крупная гильдия была в состоянии самостоятельно пройти врата Аранга. Даже если они и найдут кого-нибудь, кто захочет присоединиться, это все равно отрицательно скажется на имидже рыцарей. Мы с тем же успехом можем начать носиться по всей стране с призывами помочь нам подтереть нашу собственную задницу, невесело подумал мужчина. Лица обоих помрачнели. «А если не гильдия, то как насчет отдельного охотника?» Оба парня повернули голову, чтобы выяснить, откуда раздался женский голос. Это была Чон Ерим, их главный хиллер команды Аранга. Мнение хиллера в любой гильдии обычно имеет большой вес, особенно если это хиллер Аранга. И все же от этого решения зависела судьба рыцарей. Пак Чон Су не был убежден в правильности ее предложения. Речь идет о вратах, которые почти С-ранга. Чем может помочь один? И он прервался. Это была прекрасная мысль. Был такой человек. Тот, кто в одиночку уничтожил не только оранговых, но и С-ранговых магических существ. Не в силах сдержать своего возбуждения, Пак Чон Су скочил со своего места. Если бы господин Сон Джин Ву согласился нам помочь... Возбужденно размышлял он. Этот С-ранговый в одиночку победил магическое существо, которого остальные охотники С-ранга страны не смогли даже коснуться. Если бы он был с ними, это бы точно гарантировало сохранность их нападающей команды. Они бы смогли избежать позора, обращаясь за другой гильдией для прохождения врат Аранга. И... Чёрт! Это может даже помочь нашему имиджу. Они могли бы стать первой гильдией, которая могла бы похвастаться своим сотрудничеством с сильнейшим охотником страны. Появлялась возможность не только сберечь жизни команды рейда, но и заодно поднять статус всей гильдии. Они бы убили двух зайцев одним камнем. Ликуя про себя, Пак Чон Су сразу же начал размышлять над следующими шагами. Чем сейчас занимается охотник Сон Джин Ву? И Чон Ярим, и Чон Юнхэ покачали головами. Заместитель высказался первым. Он вспомнил, что недавно видел Сон Джин Ву по телевизору. «Все, что я слышал, это то, что он недавно зачистил врата, которые появились где-то посреди дороги. С тех пор больше ничего не слышно». Затем он достал свой телефон. «Мне найти контакт охотника Сон Джин Ву, братан». «Не, убери телефон». «А?» «Думаешь, такой вопрос важности стоит обсуждать по телефону? Думаю, что лучшим подходом будет пожать друг другу руки и пообщаться с ним лично», — остановил брата гильдмастер. «Ага!» Услышав одобрительный возглас Пак Чон Су, улыбаясь, объявил. «Ладно. Определились, мы едем в столицу». Той ночью. Ча Хаян подскочила и перевернулась в кровати, схватившись за волосы. «Думаю, да?» «Думаю, да?» Это было практически признанием. Она натянула одеяло до самой макушки и в стыдливом волнении засунула ноги под матрас. Затем она застыла и внезапно вспомнив кое-что из того разговора. «Тогда... что я имел в виду Сон Джин Ву, ответив так? Тогда разве нет способа получше, чем вступать в мою гильдию?» Она снова и снова пыталась понять смысл его слов. Она тогда в спешке ушла, объяснив это тем, что ей нужно было время, чтобы подумать. Ну а теперь же, каждый раз, когда она вспоминала этот момент, она непроизвольно сжималась. Ее лицо покраснело от смущения. Конечно же, все началось с того, что она опять чуть не погибла. Когда она встретила разъяренный взгляд тени короля муравьев, то уже увидела свою неминуемую смерть. Ее сковал абсолютный ужас. В тот момент она уже не могла сопротивляться и была готова принять судьбу жертвы. когда со всех сторон к ней начали приближаться ужасные когти теневого монстра, она в страхе закрыла глаза, а затем внезапно ощутила успокаивающее присутствие прямо за собой. И прежде чем она успела что-либо понять, ее окутал знакомый запах. «Ах!» – вспоминала девушка. Совсем немного приоткрыв глаза, Чахаян посмотрела назад и увидела Джинву. Он держал когти своего призывного, грозно глядя на муравья. Охотница, замерев, стояла там между олицетворениями жизни и смерти. Ей казалось, будто бы ее сердце собиралось выскочить из груди. А потом... «Я тебе нравлюсь или что-то такое?» Спрашивать такое в таких обстоятельствах было нечестно. «В смысле?» Девушка отчаянно замотала головой. Даже если он ее и спрашивал о таком, не стоило отвечать честно. «Он подумает, что я какая-то чокнутая», – переживала она. Она понимала, что не нужно говорить это, но ее губы двигались сами по себе. Может, это было потому, что ее душа была спокойнее рядом с охотником Сон Джинву. Рядом с ним она вела себя совсем не так, как обычно. Менее закрыто, будто бы сама не своя. И путанное ощущение осознания внезапно вывело ее из саморефлексии. Эта фраза внезапно прозвучала так знакомо. Где она могла слышать ее раньше? Когда-то в прошлом. И внезапно в ее сознании всплыло забытое воспоминание. «Скажи ему». И Чахаян резко поднялась с своей кровати. Это было что-то, что произошло совсем недавно. Ей казалось, будто бы ее резко пробудили ото сна. Это воспоминание пряталось в самом дальнем уголке ее памяти. «Скажи ему, что он должен». «Я...» Чахаян напряженно пыталась вспомнить владельца этого голоса. Наконец, туман в ее сознании будто бы начал рассеиваться. Та неясная фигура в ее воспоминании медленно обрела четкую форму. «Скажи ему, что он должен быть осторожен». «Встретилась с охотником Мингангу!» Теперь она вспомнила. Когда она потеряла сознание и тихо дрейфовала в адскую пучину покоя без сновидений, тем, кто схватил ее за руку, был никто иной, как охотник Мингангу. Чувство безмятежного небытия длилось всего мгновение. Она вспомнила, как в замешательстве уставилась на Мингангу. Хиллер был облачен в черную броню. Открытым было только его лицо. Вместо его обычной веселости, тогда он был мрачным. Когда воспоминание стало четче, Чахаян внезапно ощутила, как по ее спине пробежал холодок. Охотник Мингангу сказал, будто бы сдерживая слезы. «Охотнику Сон Джинву». «Охотнику Сон Джинву?» «Скажи ему, что он должен быть осторожен со своей силой». Приняв душ, Джинву встал перед зеркалом ванны. Он с удовольствием смотрел на свое отражение. Он точно не выглядел плохо, и все же, только подумать, что красавица вроде Чахаян заинтересовалась им. Настолько, что даже попыталась вступить в его гильдию. «Я действительно того стою?» Джинву продолжал смотреться в зеркало. По его лицу расплылась улыбка. Ну, за один вечер он бы нарциссом точно не стал. У него на самом деле было только одно, в чем он был уверен. В своем теле. Благодаря ежедневным заданиям, его мышцы стали весьма выделяющимися. И в качестве дополнительного подарка от системы, он еще и стал выше, а что до лица, ну не считая его пугающего взгляда, не было бы это обычным лицом, таким же, как и у любого другого. «Погодите-ка», – Джинву прищурил глаза. Он наклонился ближе к зеркалу, чтобы получше рассмотреть свое отражение. Охотник и его зеркальное отражение довольно долго смотрели друг на друга. В глазах Джинву загорелся огонек, когда он обратил внимание на различные области своего лица. Как он и подозревал, внимательный осмотр выявил, что за последние пару месяцев многое изменилось. Отличия были незаметны для поверхностного взгляда, но они, несомненно, были. Каждый маленький шрамик, точка, родинка и все остальные несовершенства полностью исчезли, оставив ему идеальную кожу. Может, это эффект от усиления воли перерождения? Это было одно из усилений, которое он получил, став игроком. Оно излечило каждую царапину на его теле. Его воздействие было настолько сильным, что восстановило ему ногу, которая была отрублена статуей в двойном подземелье. Парень предположил, что для этого усиления не было странным вылечить заодно его кожу. Но не это привлекло его внимание. «Как ни взгляни, я выгляжу моложе», – удивился охотник. Ему уже шла половина третьего десятка, но из зеркала на него смотрело молодое лицо выпускника колледжа. Он выглядел по меньшей мере на 2-3 года моложе, чем должен был. Это было поразительно, но не слишком неожиданно. Он знал, что с достаточной магической силой некоторые пробужденные могли замедлить свое старение. Похоже, это происходило и с ним. Джинву обнаружил, что уже несколько минут пялится на свое полуголое отражение. Он быстро оделся и вышел из ванны. В то же время из комнаты вышла его сестра. Они переселились в гостиной, и, улыбаясь, Джинву окликнул Джина. «Эй, сестренка! М? Если бы тебя спросили, как тебе твой брат, что бы ты сказала?» «О чем ты?» – не поняла сестра. «Ну, как мужчина». «А-а-а!» – поморщилась жена. «Откуда столько уверенности? Ты выглядишь так же, как и мой никудышный братец!» – насмешливо ответила она. «Хм, понятно. Спасибо». И Джинву с ухмылкой начал дергать жена за щеки. Как и ожидалось, младшая сестра ответила пинком брату по лодыжкам. И как случилось и в последний раз, она запрыгала по комнате, воя от боли. «Уже забыла, кто твой брат? Как ты вообще чему-то учишься с такими мозгами?» – засмеялся парень. «Что ты сказал?» – надув губы, жена бросила на Джинву обиженный взгляд. «Ты же знаешь, что я лучше всех сдала пробный экзамен, ведь так?» Джинву улыбнулся, увидев реакцию сестры. Это было одним из лучших аспектов семьи. Отношение друг к другу не менялось в любом случае. Неважно, как бы сильно он ни изменился, он всегда мог рассчитывать на то, что дома к нему будут относиться так же, как и всегда. Вытирая голову полотенцем, парень направился в сторону своей комнаты. «Ладно, постарайся». «И ты тоже». Дойдя до двери, Джингу задумался о чем-то и развернулся. «О, кстати, я думаю создать гильдию». «О!» У жена заблестели глаза. «И люди теперь начнут называть тебя гильдмастером, если все пойдет хорошо. Как назовешь?» «Вообще-то, об этом я и хотел с тобой поговорить». «Да, что такое? Что?» Глядя на то, как его сестра подпрыгивает от нетерпения, Джинву нерешительно спросил. «Что ты думаешь насчет одиночной игры?» «А? Одиночная игра?» Серьезным выражением повторил Джинву. Но озадаченный вид жена заставил его сомневаться. «Что, думаешь, странное?» «Почему ты решил назвать свою гильдию так?» «Ну, знаешь, как одиночный игрок, потому что мне нравится все делать одному». «Ну, тебе это подходит, но не странное ли название для гильдии?» «Почему? Разве твоя способность не в том, чтобы призывать тех своих черных солдат из теней?» «Ага. Но ведь тогда ты сражаешься не совсем один, ведь так?» «Хм, а она права». И Джинву кивнул. «С моей точки зрения, это всего лишь одно из моих умений. Но другим наверняка не так кажется. В ее словах есть смысл. Название, которое он выбрал, могло потом преследовать его всю оставшуюся жизнь. А он хотел подобрать что-нибудь, что может... что хорошо бы его описывало. Отсюда и одиночная игра. Но если это не совсем мне подходит, то это бесполезно». «Что-нибудь, чтобы описать себя». Джинву призадумался на мгновение, а потом к нему пришло вдохновение. «А как насчет Аджин?» «Аджин, Аджин...» Проговорив это, Джина не смогла рассмеяться. «Ну, звучит, как будто бы ты просто прочел мое имя наоборот. Так что не могу сказать, что мне не нравится, но что оно должно означать?» «Ну, а сам?» «И Джин, развиваться». «Его особая способность. Подходящее название для гильдии, которая будет расти вместе с ним. Соедини их, и получится «Я развиваюсь», Аджин». «Ох!» Джинву обрадовался, когда Джина дала ему самую высокую оценку, которая была в ее репертуаре. «Не так уж и плохо». «Да, отлично подойдет. Аджин, я развиваюсь в одиночку. А вообще, думаю, что было бы точнее.